Тактические очки, служившие денверским полицейским, казалось, весили не меньше фунта, и от них через 10 минут начиналась головная боль. Эти же были другими. Легкие, как солнечные, они перекрывали все поле зрения. Очки полицейских всегда выхватывали лишь островок виртуальной действительности, при этом реальность накатывалась со всех сторон, вызывая головокружение. Ник коснулся иконки на дужке и чуть не вскрикнул от изумления. Он сделал несколько шагов, желая убедиться, что и вправду видит это. Все комнаты, где проходила вечеринка, и кухня внезапно заполнились людьми, замершими на полушаге, полуслове, на полуглотке, полусмешке, полуфлирте и полувдохе из ампулы флешбека. Реальные тела, реальные лица, реальные люди. Он предполагал, что эти фигуры окажутся здесь, для этого и существовали тактические очки, но никак не предполагал такой степени достоверности. Тактические очки денверской полиции и американской армии, которыми пользовался он, генерировали разве что схематические очертания с мультяшными и едва узнаваемыми лицами, плывущими над каркасами тел и похожими на хэллоуинские тыквы. Здесь же он видел реальных людей. Качество трехмерного цифрового воспроизведения достигло уровня сегодняшних кинофильмов или телетрансляций, включая популярный сериал «Касабланка» с Хамфри Богартом, Клодом Рейнсом, Ингрид Бергман и такими постоянными приглашенными звездами, как 19-летняя Лорен Бекл. Из своих ночных просмотров Ник знал, что в этих сериалах можно встретить и иных приглашенных звезд из других эпох. Тома Круза, Леонардо Ди Каприо, Кэтлин Тернер, Галина Уотса, Байрона Безухова, Шебу Тите и даже звезд полностью виртуальных, как Наташа Любов или Таданобу Такеси. Все они были в равной мере реальными. Такими же реальными, как и люди, неожиданно заполнившие это пространство и соседние комнаты. Он снял тактические очки и принялся бродить по комнатам, расположенным вокруг центральной лестницы без перил. Сато следовал за ним. Теперь в помещениях не было никого, кроме него и Сато. Ник снова надел очки и почувствовал неизбежное головокружение при появлении более 200 человек. Он подошел поближе и вгляделся в лицо первого узнанного им свидетеля и одного из интервьюируемых в фильме, бывшего израильского поэта Дани Оза. На изможденном лице Оза были видны поры. Ник видел лопнувшие капилляры в его глазах и на носу. Он сказал, «Это, видимо, стоило мистеру Накамуре кучу денег». Сато не счел нужным комментировать эту реплику. «И все три этажа виртуализированы на такой манер?» – спросил Ник, двигаясь по комнате и вглядываясь в немигающих людей. Он остановился, чтобы заглянуть в глубокий вырез платья молодой светловолосой незнакомой ему женщины, может быть, одной из шлюх, нанятых на вечеринку. «Конечно», – сказал Сато. Ник посмотрел на шефа службы безопасности. Сато оказался ничуть не более трехмерным, материальным или реальным, чем другие мужчины-женщины, трансвеститы и транссексуалы в переполненном помещении, только шире в плечах и плотнее, чем все остальные. Еще, Сато больше не был единственным японцем в комнате. Кроме двух совсем молодых парней и юной девушки, в которых Ник узнал членов съемочной команды Кейго Накамура, тут присутствовали три хорошо одетых охранника, тоже в тактических очках. Им-то зачем тактические очки, недоумевал Ник, но вопрос этот задавать не стал. Голова у него болела. Поначалу из-за долгого отсутствия практики и с непривычки к такому качеству воспроизведения Ник совершил типичную для новичка ошибку. Принялся обходить подобие людей, заполнивших комнату, или протискиваться между ними. Потом он горестно покачал головой и начал проходить сквозь них. Вполне материальные на вид трехмерные цифровые макеты не возражали. В одном из углов бывший топ-менеджер Гугла, плотный, красивый, с соломенными волосами, в оранжевой одежде, рассказывал 5-6 восторженным юношам о кармическом блаженстве полного погружения. Ник помнил этого типа Дерек, как же его. Вчера утром он был в списке 18 главных подозреваемых Сато, но тогда Ник не брал все это в голову. Теперь он вспомнил, 6 лет назад ему пришлось съездить в Болдер, в Наробский университет, чтобы допросить этого кретина в буддийских одеяниях. Дерек был законченным флеш-наркоманом, который намеревался заново пережить каждую секунду своей 46-летней жизни, полностью погрузившись во флешбэкную реальность. Он хотел достичь просветления посредством наркотика. «Этаж, на котором произошло убийство, он тоже такой?» – спросил Ник, пытаясь вспомнить имя одного из самых накачавшихся типов. Тот стоял на тесной кухне, держа стакан с янтарной жидкостью, явно налитой из вполне материальной бутылки с дорогим, судя по всему, шотландским виски. «Да». «Господи Иисусе», — сказал Ник, вспоминая сцену убийства и фотографии из анатомички. «Постойте, мистер Накамура видел все это?» «Конечно», — ответил Сато совершенно бесстрастным тоном, — «много раз». «Вы устроили это для своего частного расследования», — сказал Ник. Он понял, как глупы его слова. Нет, как глуп он сам, но никакого раскаяния не испытал. Этим утром у него были чертовски веские основания чувствовать себя туповатым. Сато едва заметно кивнул. Громадный шеф службы безопасности проследовал за Ником по большой гостиной, затем в маленькую кухню, без опаски проходя сквозь людей. «В этом костюме, — сказал Ник, — только для того, чтобы хоть немного расшевелить мозги, — вы напоминаете мне того голдфингеровского подручного, от Джоба». «Имеется в виду персонажа из «Голдфингера» 1964 фильма про Джеймса Бонда». Сато никак не прореагировал, и Ник мысленно пнул себя за попытку завязать разговор. Общие правила для полицейского, да что там, для любого человека, звучало так. Не пытайся завязать разговор с собственной подмышкой или задницей, а значит, исходящими суррогатами таковых. Ник вздохнул и сказал, обращаясь главным образом к себе самому. И все же, если мистер Накамура видит это и посещает только что убитого сына наверху, то, наверное, Ник замер. Он медленно повернулся к Сато и сказал. «Зачем это? Слышь ты, сука?» Одна из бровей Сато вопросительно поднялась на несколько миллиметров. В остальном же могучий японец остался бесстрастным. «Вы же, черт подери, восстановили все эти детали не по свидетельским показаниям и не по памяти. Возможно, некоторые свидетели согласились подвергнуться флешбеку, прежде чем описывать детали», – предположил Сато. «Детали». «Херас два», – сказал Ник. Сато сложил ладони у себя на причинном месте, приняв древнюю позу распорядителей похорон, военных, стоящих вольно во время нахлобучки, агентов службы безопасности, пытающихся слиться с обоями или портьерами у себя за спиной. «Херас два», – повторил Ник по одной только причине, что ему нравилось звучание этих слов. «Вы были здесь, вы были на всех трех этажах в ту ночь. Вы знаете, как нужно наблюдать лучше, чем любой из так называемых свидетелей, бывших здесь в ту ночь. Вы флешбэчили. Возможно, несколько недель отдельными сеансами, чтобы увидеть и записать все эти невероятные подробности, которые потом сообщили программистам виртуальной реальности. Это сделали вы». Сато ничего не ответил. «Гражданам Японии запрещено иметь, продавать, хранить или использовать флешбэк как в Японии, так и за границей», – продолжил Ник. «И за данное преступление судья, согласно японским законам, может вынести только один приговор – смертельную инъекцию». Сато спокойно стоял перед ним. «Сука ты», – повторил Ник, опять просто из-за звучания. И из-за того, что в этих словах не было нужды. Но еще он медлил, не зная, как использовать это неожиданно обретенное преимущество. Да и зачем бы Сато предоставил Нику такой убийственный рычаг воздействия на себя? Ответ состоял в том, что Сато не стал бы это делать. Ник быстро прошел по всем комнатам, без колебания шагая сквозь замершие человеческие фигуры. Это одновременное действие. То, что можно было увидеть во всех трех комнатах и кухне, происходило в одно и то же мгновение. Даже если бы Сато погрузился в флешбэк, он не смог бы вспомнить, что в это время происходило в других комнатах на первом этаже, а уж тем более на втором и третьем. Впервые за это жуткое утро у Ника Ботома возникло ощущение, что его вот-вот вырвет. Сато кивнул, словно читая снова мысли Ника, и протянул ему два отливающих синим каплевидных наушника. Ник вставил их в уши с нехорошим предчувствием того, что может произойти дальше. И оно произошло. Сато нажал иконку на дисплее своего телефона, и все воссозданные в цифре трехмерные люди вокруг него и в соседних комнатах пришли в движение. От возникшего гомона Ник рефлекторно зажал уши руками. Но поскольку глубоко в них прятались крохотные каплевидные наушники, это, конечно, не помогло. Ник простоял на месте несколько мгновений, наблюдая за совершенно естественными движениями людей и приноравливаясь к шуму. Потом он быстро направился к дивану и наклонился над слишком красивым и потому неестественно выглядевшим блондином, частично погрузившись в него. Тот, в свою очередь, наклонился к слишком красивой и потому не настоящей блондинке. Оба вели интимную беседу. «Я считаю, что кокаин-3, бренди, флешбеки, трахани – это просто чудесное сочетание, чудесное, когда это все это, ну, происходит сразу», – шептал мужчина. «Но ты не получаешь кайфа, когда пытаешься флешбечить на все это». «Мой опыт тоже, ну, совпадает, то есть полностью», — сказала блондинка в буквальном смысле, ложась на Ника и сквозь него, чтобы собеседник-блондин лучше видел ее грудь. «Черт», — прошептал Ник, выпрямился и пошел дальше, прислушиваясь к разговорам двух с лишним сотен людей. Наконец он остановился и посмотрел на Сато. «Все это записи того времени, наверху тоже были скрытые камеры». Шеф службы безопасности показал на лестницу, и Ник пошел первым. Перед закрытой дверью на площадке стоял четвертый охранник-японец в тактических очках. Ник отошел в сторону, когда Сато потянулся к замочной скважине сквозь вполне настоящего с виду человека, чтобы открыть реальным ключом запертую в реальном мире дверь. Дверь второго этажа тоже была заперта, и когда Сато открыл ее, она распахнулась сквозь пятого молодого охранника. Ник время от времени снимал очки, желая убедиться, что ни одного из охранников в реальности не существует. Второй этаж оставался таким, каким Ник запомнил его после визита на место преступления. Только тогда он был пустым и совершенно разгромленным, а теперь здесь толклось множество людей и стоял кавардак, как на любой вечеринке. Из центрального холла второго этажа двери вели в 8 спален, и все были заняты. Двери оставались незапертыми. Ник выбрал одну наобум и вошел. Невысокий и тощий уголовник, которого Ник сразу же узнал, Дилрой Нигер Браун, занимался в постели сексом с тремя белыми девицами. Ни одной, насколько помнил Ник по материалам дела, не исполнилось и 15. Две умерли естественной смертью, если считать таковой удар ножом от сутенера и передозировку героина с флешбеком в течение 4 месяцев после убийства Кейго. Кроме того, Ник знал, что сутенер и поставщик наркотиков Делрой Энн все еще должен был отбывать срок на Курсфилде, но не за гибель этих девиц. Вновь испытав приступ тошноты, Ник понял, что если его заставят продолжить расследование, то придется посетить Делроя Энн как одного из свидетелей, видевших Кейго незадолго до его смерти. Когда Кейго обитал в Денвере, этот уголовник был его основным поставщиком флешбека и других наркотиков. Ник убедился, что все спальни заняты, и что многие мужчины в других комнатах не столь разборчивы в сексе, как Делрой Энн. Партнерами их подчас оказывались другие мужчины. Энергетические комбинации для этих 8 комнат в сумме давали еще около 40 гостей. А с учетом около 40 шлюх и тех, кто ожидал своей очереди в холле, общее число приглашенных, незваных гостей, поставщиков провизии, проституток, охранников отвечало тому количеству, которое указывалось в деле. Не считая пока что 2 тел наверху. Осмотрев все 8 спален, как минимум в 3 из них лучше было бы не заглядывать, Ник понял, что шум и движение продолжаются уже более 10 минут. Чтобы сгенерировать это, требовались колоссальные затраты времени суперкомпьютера. Только на эти 10 минут реальности, созданной для тактических очков, ушло уже столько, сколько уходит на 10 минут высокобюджетного голливудского фильма, полностью цифрового. «Сколько длится эта реконструкция?» – спросил Ник. «Час 20 минут». «И все заканчивается, когда обнаруживаются трупы, и все в страхе бросаются в рассыпную?» «Плюс 7 минут после того, как обнаружены тела молодого мистера Накамуры и дамы». Челюсть Ника отвисла. «У вас там наверху не было камер?» «Нет». Вопрос и сама мысль были дурацкими. Если бы наверху в спальне молодого Кейго имелись камеры, следствие продолжалось бы недолго. Если только некий шеф службы безопасности не уничтожил записи. В данный момент Хидеки Сато был для Николаса Боттома, экс-детектива из отдела по расследованию убийств, подозреваемым №1. Перед закрытой дверью, выходившей к лестнице на 3-й этаж, находилась цифровая улика №1, на случай, если бы Сато обвинили в убийстве. Охранявший дверь широкоплечий японец в тактических очках со сложенными на причинном месте ладонями вполне мог сойти за близнеца Сато, даже невзирая на разницу в возрасте. Преодолевая головную боль и тошноту, Ник насиловал свою разоренную память. «Такахиси Сайто», – тихо сказал он, – «случайно не ваш родственник Хидеки-сан?» «Нет». «Теперь я его вспомнил. Он был чуть повыше вас, но с успехом сошел бы за вашего двойника». «Да». «Он отвечал за безопасность, так он нам сказал». «Не совсем, Боттом-сан. Он вам сказал, что его должность ответственна за безопасность и что ему подчиняются 5 человек из службы охраны Кейго Накамуры в Соединенных Штатах. Так оно и было». «Но он не сказал тогда, что подчиняется вам, что на самом деле начальник службы безопасности вы». «Никто из вас не спрашивал Сайто-сана, есть ли у него начальник, кроме старшего мистера Накамуры, я хочу сказать», — заметил Сато. «И значит, когда свидетели вроде Оза и другие описывали большого, похожего на борца сумо, шефа службы безопасности Кейго, они могли говорить о вас, или же об этом вашем приятеле, мистер Сайто», — так говорили они. «Охеренно осторожный выбор слов, Хидеки-сан». Сато ничего не ответил. «Вы, конечно, понимаете», — резко проговорил Ник, — «что вас могут обвинить в создании помех правосудию и лжи под присягой». «Я никогда не лгал под присягой, Боттом-сан». «Конечно, не лгали, потому что мы даже не подозревали о вашем существовании», — сказал Ник, поворачиваясь от проекции Сайто, которую он видел в своих очках, к Сато, стоявшему в своих очках. «И все же», — начал Сато, — «если вы исследуете...» «Исследуете...» «показания 5 представителей службы безопасности и ваших сотрудников, допрошенных 5 лет назад, то поймете, что никто из них вам не лгал». «Да они превосходно лгали при помощи умолчания», — прокричал Ник и провел пятерней по волосам. От крика голова заболела еще сильнее. «Они создавали помехи правосудию!» Сато повернул ключ в замке и открыл дверь, но Ник пока не был готов подняться по лестнице. «Липового шефа службы безопасности звали Сайто?» «Конечно». «Сколько понадобилось времени, чтобы найти двойника с почти таким же именем, как у вас, Хидеки-сан?» Сато стоял, придерживая открытую дверь, и молчал. «Вы когда-нибудь появлялись рядом с Кейго на публике в те месяцы, что возглавляли его службу безопасности?» – спросил Ник. «Несколько раз. Очень редко». «Откуда вы следили за этой вечеринкой, Хидеки-сан?» Из фургона, припаркованного неподалеку и напичканного мониторами. С вертолета? С орбиты? Сато ждал. Ник еще не закончил со вторым этажом, или, может быть, еще не был готов увидеть то, что ждало его наверху. «Где тут камеры?» – поинтересовался он. Сато отпустил ручку двери и вытащил из кармана пиджака телефон. Лазерный луч высветил как минимум 9 мест на потолке, стенах и световых приборах. «И не менее 4 камер в каждой спальне и туалете», – сказал Сато. На этом этаже было 66 камер, а всего в здании 230. Ник подошел к одной из стен. «Покажите еще раз». Лазерный луч замигал снова. «Объективы очень маленькие или невидимые», – сказал Ник, – «но вы, конечно, убрали все камеры после убийства». «Конечно, но вы смотрите на стену через очки, и поэтому видите ее такой же, что и в день убийства. Видеокамеры, они были размещены очень тактично». Ник рассмеялся, услышав это, то ли при мысли о том, что в поганой флеш-пещере, совмещенной с борделем, можно тактично разместить 230 видеокамер, то ли от того, что сегодня утром он чувствовал себя глупее некуда. Впрочем, какая разница? Он повернулся к реальному Сато и его цифровому двойнику. «Ладно, идем наверх». Сато выключил вечеринку позади себя, звуки и движения исчезли. Они стали подниматься по широкой крутой лестнице. В отличие от помещений на двух нижних этажах, 4 комнаты на третьем этаже не были прибраны и оставались в том же виде, что и в день убийства, почти 6 лет назад. Ник и Сато сняли тактические очки, прежде чем войти в двери на верхней площадке. Ник шел впереди. Они оказались в некоем подобии прихожей. Открытая дверь из нее вела на маленькую кухню в западном крыле слева от них. Следователи денверской полиции в свое время обнаружили, что на кухне вполне можно готовить, только она практически не используется. В холодильнике нашлось лишь несколько бутылок пива и шампанского. В южной стене справа от них располагалась такая же хай-тековская дверь. Через нее проходили на лестницу, ведущую на крышу. Ник с первого взгляда увидел, что на кухне ничего не трогали. В прихожей, разумеется, валялась бумага вместе с пластиковыми упаковками от одноразовых шприцев, оставленными бригадой скорой помощи. По какой причине они пытались оживить явного мертвеца, кроме той, что мертвец и его папочка обладали миллиардным состоянием, Ник понятия не имел. Однако они пытались, и часть оставленного ими мусора оказалась в гостиной и в этой прихожей. Дорогие плитки в прихожей и косяк широкой двери, выходившей на просторную лестницу. Лифта не имелось, поэтому вся мебель, кухонное оборудование и другие крупногабаритные вещи затаскивались на третий этаж по этим ступеням. Были запачканы и поколоты санитарами. Вслед за этим сюда затащили каталку и всякое коронерское оборудование. От них везде остались следы и трещины. Какой-то жлоб загасил сигарету о плитку пола и оставил окурок лежать. Прихожая сужалась, переходя в коридор, украшенный дорогими картинами. Широкие стеклянные двери из коридора вели в библиотеку. Оттуда попадали в гостиную, а из нее в спальню. «Не хочет ли Боттом-сан увидеть другие комнаты, прежде чем мы окажемся в спальне?» – спросил Сато. «Разве были убийства еще где-нибудь, кроме спальни?» «Нет». «Тогда начнем со спальни», – сказал Ник. Сато снял туфли и оставил их в прихожей на плитках пола. Ник пошел в туфлях. Он был полицейским когда-то, по крайней мере, был, а не гостем на долбанной чайной церемонии. И потом никакой варвар Гайдзин уже не мог оскорбить Кейгу Накамуру, вторгнувшись в его личное пространство в туфлях. Но Ник рассчитывал, что этот черт знает, как оскорбит Хидеки Сато. Ник увидел, что гостиная осталась такой же большой и замусоренной, как и 6 лет назад. Широкие двойные двери в спальню были открыты. Мусорный след, оставленный медиками, казалось, вел в спальню, а не из спальни. По-прежнему, держа тактические очки в руке, Ник вошел в комнату. В просторном помещении все еще пахло засохшей кровью и мозговым веществом. Через столько лет, подумал Ник, маловероятно. Но в комнате стояли эти запахи. Вместо ковра на полу лежали прямоугольные татами. Ник в бытность полицейским узнал, что японцы до сих пор меряют комнаты единицами 3 на 6 футов. Размер напольных ковриков. Да, так. Спальня или чайная комната обычно равна 4,5 коврикам. Коврики укладывались по особым правилам. Ник вспомнил одно из них. Нельзя, чтобы сходились углы одновременно 3 или 4 ковриков. Эта спальня была огромной, ковриков на 30. Вот только здесь татами не пахли сухой травой, как в кабинете мистера Накамуры. В первую очередь внимание Ника привлекло кровавое пятно на большой кровати. На смятых простынях были засохшие брызги крови. Но на подушке, изголовье и части стены виднелось пятно размером с человеческую голову. Здесь умерла проститутка. Еще более крупное пятно виднелось на полу. Вокруг него валялись упаковки от шприцев, клочки бумаги и всякие пластиковые медицинские штуки. Эта высохшая кровавая лужа целиком покрывала один из татами и распространилась на 2 соседних. Ник заглянул в просторный туалет при спальне, проверил 4 окна, а потом встал рядом с татами, на котором красовалось кровавое пятно. «Не могли бы вы подвинуться, Боттом-сан, пожалуйста?» Сато надел свои очки. Ник нацепил свои и посмотрел вниз. Он по щиколотку стоял в обнаженных чреслах Кейго Накамура. Ник отошел в сторону, но не смог сдержать ухмылки. Он сделал это специально. Кейго лежал обнаженным. На молодой женщине, что умерла на кровати, были джинсы и черный бюстгальтер. Горло Кейго было перерезано до самых позвонков. Женщину, звали ее Келли Брак, вспомнил Ник, убили одним выстрелом в лоб. Стараясь больше не наступать на Кейго или перешагивать через него, Ник наклонился, чтобы разглядеть рану Келли. Круглая пуля 22-го калибра оставила на бледном лбу маленькую аккуратную дырочку с синим ободком, но внутри произвела обычные разрушения. Оружие этого калибра до сих пор пользовалось популярностью среди профессиональных убийц. Некоторые исследователи, работавшие с Ником в полиции, полагали, что его употребление выдает профессионала. Ник отошел на 2 шага назад и опустил взгляд. Если ее застрелил хладнокровный профессионал, то для чего это кровавое, поражающее своим неистовством убийство Кейга, так похожее на любительщину? Что это, послание? Если да, то кому? Явно мистеру Накамуре. А может быть, это жестокое убийство, почти обезглавливание, было хитростью? Попыткой увести расследование в сторону, чтобы не заметили, насколько хладнокровно и профессионально действовал убийца? На прикроватном столике лежал открытый экземпляр романа 20 века под названием «Сёгун» в мягкой обложке. От пальцев Келли Брак книгу отделяли всего несколько дюймов. «Эти изображения лучше, чем посмертные фотографии, которые я видел», — сказал Ник. «Кто их делал?» «Я, до прибытия властей». «Все лучше и лучше», — рассмеялся Ник. «Вы не только покинули место преступления, но еще и скрыли улики. Запись на видеокамеру, эти снимки, сам факт вашего пребывания в должности главы службы безопасности Кейго. Вам точно дадут срок, Хидеки-сан, когда американский суд закончит слушание вашего дела?» Ник знал, что повторяется, но ему нравилось снова и снова произносить эти обвинения. Сато опять никак не прореагировал. «Вы уверены, что на этот раз тут нет тактических изображений?» – спросил Ник. «Я же говорил, что на 3-м этаже не было камер, Боттом-сан», – вполголоса сказал Сато. «Ну-ну», – ответил Ник с ноткой сарказма и вернулся к кровати, ступая теперь по голове Кейго и через нее. «Если Сато это задевает, хер с ним». Ник потер виски, глядя на лицо мертвой девицы и пытаясь вспомнить ее досье. Она была молоденькой, 19 лет, и светловолосой, и американкой, и высокой. Почти на фут выше Кейго с его 5 футами и 1 дюймом. Все ей пушки, казалось, западали на высоких американских блондинок. Но, как и большая часть еды, поглощавшейся Кейго Накамурой у себя дома в Штатах, мисс Келли Брак была привезена из Японии. Сирота, дочь 2 американцев-миссионеров, девушка воспитывалась, если это можно назвать воспитанием, в службе отдыха и развлечений Накамура Heavy Industries. Ник знал, что в старину японские бизнесмены отправляли своих менеджеров на секс-каникулы в Бангкок. Не в секс-квартал под Понг, который наводняли отпускники из других стран, а в другой, который контролировался жестче и предназначался для японцев. Но проблема СПИДа уже в те времена стояла так остро, что японские корпорации махнули рукой на Таиланд и стали воспитывать собственных проституток. Хотя в досье Келли Брак, наконец предоставленном очень неохотно, фирмой Накамуры, и не утверждалось об этом напрямую, но очень вероятно, что Келли удовлетворяла тамошних топ-менеджеров, еще будучи подростком. «Или», — подумал Ник, разглядывая ее мертвое лицо, — «нет». Может быть, эту девицу держали специально для сына хозяина, или для хозяина и сына. «Она полуодета, а он все еще голый», — сказал Ник вслух. «Да», — согласился Сато. Ник ждал насмешки, которой заслуживало подобное утверждение очевидного из уст профессионального сыщика. «Вы охрененно правы, Шерлок», или что-нибудь в этом роде. Но Сато счел, что хватит одного недвусмысленно звучащего слога. «Я что хочу сказать», — проговорил Ник наконец. «Кейго и мисс Брак находились здесь наедине. Сколько? 39 минут? 40? 36 минут и 20 секунд перед тем, как мистер Сайто выломал дверь, поняв, что молодой мистер Накамура не отвечает на его зов», — сказал Сато. «Достаточно для того, чтобы заняться сексом», — заметил Ник. Он знал, что выражение «выломал дверь» не совсем точно, поскольку дверь с лестницы могла выдержать сколько угодно ударов тараном. У Сайто для таких чрезвычайных случаев был наготове небольшой, но мощный кумулятивный заряд размером с ластик, но это не имело значения. «Но», — продолжил Ник, потирая свою поросшую щетиной щеку и глядя сквозь очки на 2 мертвых тела. Оба вскрытия показали, что секса между ними не было, хотя именно для этого, по словам Кейго, он и увел сюда девицу во время вечеринки. «Черт побери, Я не думаю, что Келли стала одеваться после того, как у них был секс. Думаю, что она так и не разделась до конца, только сняла блузку и туфли. «Возможно, молодой мистер Накамура и молодая Адама разговаривали», — предположил Сато. Ник фыркнул. «Не знал, что сексуальные куклы компании Накамура знамениты своей способностью поддерживать беседу. Все сотрудники службы развлечений, чтобы понравиться клиентам, обучены вести умные разговоры, играть на музыкальных инструментах, правильно готовить и проводить чайную церемонию. Они, как и гейши, обладают целым рядом навыков, помимо простого угождения физическим потребностям». Ник слушал японцев полуха. Он показал на раскрытую книгу. «Я думаю, когда убийца вошел в комнату, мисс Брак читала. Она успела только положить ее обложкой вверх, и тут киллер выстрелил в нее». Сато выжидательно молчал. «Кто бы это ни был, девушку не встревожило его неожиданное появление», – задумчиво сказал Ник. Все эти подробности уже были знакомы ему, но теперь Ник открывал их заново. Годы прошли с тех пор, как он размышлял над обстоятельствами этого убийства. «Вы не станете аккуратно укладывать книгу, чтобы не потерять страницу, если вас напугал ворвавшийся в комнату человек», — добавил он. «Боттом-сан, вы хотите сказать, что мисс Брак знала своего убийцу?» Ник настолько погрузился в свои мысли, что даже забыл кивнуть. Сняв тактические очки, он подошел к окну, располагавшемуся ближе всего к кровавому пятну на кровати и татами, и дотронулся до стекла, которое было не совсем стеклом. Герметичное, пуленепробиваемое, устойчивое к любым взрывам, кроме самых мощных. Когда Ник 6 годами ранее читал протоколы, то представлял себе сильный взрыв здесь, на УАЗе, груды обломков и при этом нетронутые окна, которые висели в комнате, словно прозрачные камни друидов. Поскольку окна не открывались, воздух в комнатах на 3-м этаже постоянно освежался вентиляторами. Крохотными вентиляторами. Крошечная мышь-ниндзя, посланная с целью убийства, вполне могла пробраться по ним, если бы не слои активных фильтров и экранов. Ник поднял руку. Воздух двигался, значит, центральная система все еще работала. «Значит, Кейго и его нанятая девица пришли сюда не трахаться», — сказал Ник себе под нос. «Может быть, Кейго ждал кого-то?» «Кого?» — тихо спросил Сато. Не надевая очков, чтобы в последний раз взглянуть на жертв, и осторожно обходя окровавленное татами и невидимое тело Кейго на полу, Ник предложил. «Давайте поднимемся на крышу». В прихожей Ник помедлил, рассматривая дверь, ведущую к лестнице на крышу. Если не считать маленьких коробочек в верхних углах и одной сбоку, под электронный ключ, она не отличалась от любой металлической двери. Но Ник знал, эта чертова штуковина стоит больше, чем он зарабатывает за 10 лет. Она не только проверяла рисунок сетчатки глаза и отпечатки пальцев. Ник видел множество фильмов, где плохие или хорошие парни приносили с собой чужую руку или глаз, чтобы обойти эти простые системы безопасности. Но еще делала соскоб ДНК и его проверку. Замеряла длину мозговых волн и проверяла еще с десяток параметров, что являлось возможным только при живом дышащем человеке. В ближайшем октябре исполнялось 6 лет с того дня, когда устройство запрограммировали на параметры Кейго Накамуры – сетчатку, отпечатки пальцев, ДНК, длину мозговых волн и так далее. Теперь, похоже, тяжелая дверь была настроена на Хидеки Сато. По крайней мере, она щелкнула и открылась после того, как Сато приблизился к одной из черных коробочек, потер ее большим пальцем, пообщался с ней другими способами и совершил магические пассы. Добравшись до верха, он сделал то же самое с другой волшебной дверью. Ник задал тот же вопрос, что и 6 лет назад. Как в этот дом входили горничные и уборщицы, и как выходили отсюда? 6 лет назад никто не ответил ему на этот вопрос. Не ответил теперь и Сато.